Глава 65. Давно мне не было так некомфортно. Ощущение, что меня голой притащили к доске в классе, и все в шоке рассматривают, а я пытаюсь прикрыть стратегические места. Глупо, я понимаю. Никто меня не осуждает в этом доме, никто не выгонит отсюда. Но ощущение, что каждый мой жест оценивают, никак не проходит. Я все еще не могу поверить, что Данте настолько богат. То есть я знала, конечно, но не представляла масштаб. И удивляться этому и ходить с открытым ртом, трогая все тут, кажется глупым, хотя именно этого хочется. Но мое внимание привлекает блондинка с ребенком на руках. Она стоит прямо по центру комнаты и с любопытством меня рассматривает, как собственный малыш. Боже, какой милый! У меня будет такой же? Хотя нет, у меня будет черноволосый с таким же носом, как у Данте. Подхожу ближе, делаю вид, что сейчас ущипну малыша за нос. «Милый какой! Твой?» «Сложно сказать», — улыбается она. «Я так давно слышу о тебе, а вижу впервые. А тебя зовут?» «Лера, а это Ромка. У тебя какой срок?» 22 недели, и уже боюсь рожать. Можно подержать?» «Конечно. У меня хоть руки отдохнут. Он с меня не слазит». Она передает мне ребенка, а сама стряхивает руки. Я улыбаюсь малышу, а он улыбается и пачкает меня слюнями. Господи, у меня и так одежды нет. Ой, прости, а что это с Данте? Он как замороженный. Показывает она на Данте, который сидит на диване и смотрит в пространство. Не знаю. Слушай, у тебя не будет футболки? Будет. Думаю, даже как раз будет. Я пойду, уложу его, потом принесу тебе вещи. Ладно? «Ладно». Киваю, смотря ей вслед, а потом сажусь рядом с Данте, чуть пихая его. Он приходит в себя. Мы поднимаемся в его комнату, большую, увешанную плакатами юности с огромным игровым компьютером. Думаю, он в свое время проводил тут очень много времени. Лера приносит одежду, в которую я переодеваюсь после душа. Душа, где Данте предложил мне стать его женой. Не нашел же лучше места. А я не знаю. Хочется чего-то красивого от Данте, жеста какого-то. Надо уже успокоиться и просто радоваться, но я не могу. Внутри словно мыльный пузырь, который никак не может лопнуть. Утром встаю совсем разбитой, ощущая дурацкое чувство вины, что отказала Данте. Он ведь кольцо купил, идеальное, черт возьми, кольцо. А я гордую включила, хочу непонятно чего. Данте рядом нет. Да и спал ли он рядом, непонятно. Хотя спать на таком матрасе одно удовольствие. Спина буквально поет от счастья. Я поднимаюсь, разминаю шею, трогаю живот, словно проверяя, на месте ли он. Дергаюсь от стука в дверь. «Данте?» Резко опускаю голову вниз, стряхивая волосы, потом обратно. «Входи!» В комнату заглядывает Лера. «Привет, проснулась?» «А где Данте?» «Просил позвать тебя вниз». «Блин, вниз, а мне даже надеть нечего». «Поверь, это не важно, да и сорочка на тебя отлично смотрится. Я ее ни разу не надевала, если что». «Ладно», — осматриваю себя в зеркало. «Да, лямки широкие, но хотелось бы халат». «А там никого нет? Ну, родителей?» «Не сегодня, все с утра пораньше уехали. Я только с малышом осталась, но я в своей комнате». «Ладно». Набираю смелости и выхожу из комнаты. Иду по коридору, прямо к лестнице, возле которой стоит Данте. И снова мое сердце делает уже привычный кувырок, как несколько лет назад, когда наши взгляды случайно встречались в общем потоке. Но самое главное не сам Данте, а то, во что он одет. В джинсы черного цвета и кристально-белую рубашку. И готова поспорить на свой запломбированный зуб, что точно так же он выглядел на нашем первом свидании. «С добрым утром!» «Добрым? Выглядишь, как будто не спал». «Можно сказать и так». Потом он протягивает мне вешалку с одеждой в чехле. «Что там?» «Доставай и надевай». «Если там свадебное платье...» «Люб». «Ладно». Расстегиваю чехол. «Боже, мои глаза разве что на лоб не лезут». Это, конечно, не те самые, но что смог найти? Зеленая юбка, клёш и белая блузка, верно? Верно. Сглатываю, поднимаю глаза. «Мне пойти переодеться?» «Ну, можешь помучить меня и сделать это прямо здесь. Дома никого, кроме Леры». «Ну ладно, пусть наслаждается». Оперевшись на парапет лестницы, он внимательно следит за тем, как я надеваю сначала юбку, потом блузку, делая все так, что почти ни одного участка обнаженной кожи не видно. «А изнасилование будет? Ну, раз мы первое свидание играем». «Все изнасилования только после свадьбы, по обоюдному согласию». Широко улыбаюсь, застегиваю последнюю пуговицу на блузке и вкладываю ладонь в протянутую Данте руку. Мы спускаемся по лестнице, и чем дальше, тем шире становятся мои глаза. Весь холл, бывший вчера еще пустым, заполнился высокими в человеческий рост фигурами из шоколада. «Данте!» «Так мы туда и не доехали». Я хожу мимо скульптур самых разных мультипликационных героев, и все они как настоящие, только из шоколада. В помещении стало резко холоднее, наверное, чтобы ничего не растаяло. «Как ты это сделал? Это же нереально! За одну ночь!» «Нет ничего нереального, если делаешь выбор». Тянет он меня к себе. «Я выбор сделал давно и всегда боялся, что найдешь кого получше». «Лучше, да. Найти можно и получше, но я все равно буду любить тебя». Он поднимает мою руку к себе и надевает на палец кольцо. То самое кольцо, которое я вчера отказалась принимать. «Выйдешь за меня?» «Да, да, 1000 раз да!» Тянется Данте, чтобы поцеловать меня. «Слушай, а давай еще раз и снимем на камеру, сразу окупим все твои затраты». «Нет уж, шоколадный музей — это только наше с тобой. Это я не отдам никому». Дергает он меня к себе и жадно впивается в губы, ласкает язык, поглаживает тело. Я чувствую, как романтическая комедия довольно быстро превращается в эротическое кино. «А что ты там говорила насчет изнасилования?» «Шоколадные фигуры растают. Плохо соображаю я. Но знаю, что до свадьбы не дотяну, потому что должна на ней выглядеть идеально». «Лучше наверх». Данте поднимает меня на руки. Кряхтит, конечно, но тащит по лестнице прямо до своей спальни, дверь которой не откроется до самого ужина.